Глава 4. Грамотность и образованные люди. Здесь мне придется частично повторить то, о чем уже говорилось в главе про средневековое образование, потому что некоторые вещи необходимо рассмотреть под другим углом. К сожалению, даже те, кто довольно неплохо представляет себе средневековье и не находится в плену распространенных мифов и заблуждений, обычно все-таки склонны считать, что умение читать и тем более писать было уделом только духовенства, узкой прослойки представителей ученых профессий, таких как юристы и медики, а также некоторых людей из правящего класса. И то почему-то не всех. Часто считается, что рыцарю грамота была ни к чему. А широкие слои населения оставались неграмотными. Учили чему-то только в монастырях. Советские люди и без наук прекрасно обходились. Действительно, зачем рыцарю образование? Мечом махать и так можно. Королевские чиновники и те подписывались крестиком. Об остальном народе можно даже не упоминать. Эту прекрасную картину, щедро нарисованную темными красками, портят лишь всякие досадные мелочи вроде огромных судебных архивов, написанных отнюдь не крестиками, или бухгалтерских книг, которые были у любого купца, в любом монастыре и даже у любого ремесленника, а также тысячи сохранившихся средневековых рукописей, плюс данные о том, что это лишь малая талика от реально существовавшего количества, ведь в каждом монастыре ежегодно переписывались сотни книг, а с XIII века копирование рукописей вообще было поставлено на поток. Не будем забывать и о том, что и бумага, и книга, как таковая, в принципе, были изобретены в средние века. Безусловно, говорить о стопроцентной грамотности населения и даже о хоть сколько-нибудь сравнимой с современной было бы большим преувеличением. Но нельзя же на полном серьезе верить и в то, что королевские чиновники подписывались крестиками, потому что не умели читать и писать, но им все равно доверяли важнейшие государственные документы. Еще более невероятно предполагать, что торговцы были неграмотными, заключали договоры, брали кредиты, закладывали имущество, вели деловую корреспонденцию с партнерами, которые во всех европейских странах остались целые тома, и при этом не умели читать, а полностью доверяли своим секретарям, писцам и приказчикам. Причем не стоит забывать, что среди торговцев, да и среди ремесленников, особенно в пивоварении, было немало женщин, которым, разумеется, опасаться обмана приходилось куда больше, чем их коллегам из числа сильного пола. Как из-за того, что в средние века женщина по умолчанию считалась глупой, так и в силу того, что слово, данное женщине, для мужчин никогда не было столь же значимым, как и слово, данное мужчине. Так что для средневековой бизнесвумен умение самостоятельно читать договоры и прочие деловые бумаги было жизненной необходимостью. Конечно, тут можно вспомнить Марджери Кемпе. Годы жизни около 1373, около 1438 годов, которая вполне успешно управляла пивоваренным бизнесом и оставленным ей от отца наследством, занималась богословскими изысканиями, но в то же время свою книгу, так и названную «Книга Марджери Кемпе», не написала собственноручно, а надиктовала. Но умение читать и умение писать в средние века были двумя совершенно разными навыками, и дальше я еще буду рассказывать об этом подробно. Вот сейчас писать умеют все, но даже грамотный пост в соцсети – сочинить может не каждый, не говоря уже о научной статье или книге. За большинство известных личностей их автобиографии пишут литературные негры, и никто не находит в этом чего-то удивительного и предосудительного. Умение записывать буквы на бумаге и умение письменно излагать свои мысли литературным языком – это, по сути, и в наше время тоже два разных навыка. Образованные люди. Разумеется, мы сейчас говорим о высоком и позднем средневековье, когда грамотность достаточно широко распространилась за пределами монастырей. Так как же дело обстояло в реальности? Кто умел читать, кто писать и кого в принципе в те времена можно было считать образованным человеком? Если проводить аналогии с современностью, то человек с университетским образованием в средние века – это примерно как сейчас доктор наук. Вроде бы и обычное явление, а все же не на каждом шагу встречается. Множество людей за всю жизнь ни с одним доктором наук даже ни разу не разговаривали, так же, как средневековые горожане с людьми, прошедшими все ступени обучения в университете и получившими степень. Другое дело люди, окончившие начальную школу, то есть умеющие как минимум читать, писать и считать. Сохранились данные, что во Флоренции в 1338 году было около 10 тысяч школьников. Это на город со 100-тысячным населением. От 8 до 10 тысяч мальчиков и девочек учатся читать. От 1000 до 1200 мальчиков в 6 школах изучают счет и алгебру, писал Джованни Виллани. Тех же, кто обучается грамматике и логике, насчитывается от 550 до 600 человек в 4 больших школах. Примечание. Джованни Виллани. Годы жизни 1274 или 1280-1348. Флорентийский хронист, историк, государственный деятель, банкир, должностное лицо и дипломат. Конец примечания. Учитывая, что в то время около 40% жителей было моложе 18 лет, нетрудно посчитать, что в школе учился каждый четвертый ребенок, то есть как минимум 25% жителей в итоге становились грамотными. И это не считая того, что девочек в школах все-таки училось мало. Большинство из них, вне зависимости от социального статуса, получали домашнее образование. Примечание. Для понимания того, сколько из этих детей продолжали образование, скажу, что в том же 1338 году в той же Флоренции, согласно итальянскому хронисту Джованни Виллани, было примерно 500-600 студентов. Напоминаю, на 100 тысяч населения, то есть всего чуть больше 0,5%. И это Флоренция, богатый торговый город в Италии, самой просвещенной европейской стране того времени. В большинстве городов этот процент был куда ниже. С другой стороны, в 1338 году во Флоренции еще не было своего университета. Там существовало только что-то вроде колледжа, тогда как в Болонье или Париже, крупных университетских городах, количество студентов исчислялось тысячами. Конец примечания. В Англии в тот же период, по подсчетам Йена Мортимера, в городах полноценно грамотными были около 20% жителей. Заседания поместных судов тщательно протоколируются, равно как и финансовые дела каждого поместья, пишет он. Каждый епископ ведет реестр. В каждом большом поместье на каждого богатого землевладельца работают клерки. У каждого судьи есть конторские работники, равно как у каждого шерифа, сборщика, выморочного имущества и коронера. Большинство богатых купцов ведут бухгалтерию в том или ином виде. К 1400 году даже церковные старосты умеют вести баланс доходов и расходов. Все профессионалы в городе – врачи, юристы, нотариусы, хирурги и школьные учителя – умеют писать и читать. Около 20% остальных ремесленников тоже грамотны. В сельской местности основную часть грамотного населения составляют поместные клерки, приходские священники и ктиторы. Примечание «ктитор» – слово многозначное, в данном случае имеется в виду церковный староста. Конец примечания. При составлении списков фригольдеров, наиболее достойных доверия, часто специально указывается, грамотны ли они, и таковых находится немало. Примечание. Фригольдеры – в данном случае свободные крестьяне, владеющие наследственным земельным наделом на условиях выплаты за него своему сеньору регулярной ренты. То есть 20-25% грамотных. Достаточно неплохие цифры, если вспомнить, что речь идет о людях, получивших школьное или равноценное ему домашнее образование. Подчеркну, они умели писать. Не только читать, а именно писать. Современному человеку трудно понять, в чем разница. Мы-то сейчас читать и писать учимся параллельно. Но в средние века все было по-другому. Вспомните про все те же крестики вместо подписей королевских чиновников. Неужели кто-то в здравом уме дал бы составлять и подписывать документы людям, не умеющим читать? Естественно, нет. Мало ли что им там подсунут для подписи и печати. История этого крестика сама по себе интересна. На самом деле это так называемый «сигнум манус», королевская монограмма в виде креста, которую франкская династия Меровингов, а потом и англосаксонские монархи, видимо, переняли у святого императора Константина и активно использовали в VII-VIII веках. Во многих странах она изображалась на монетах, а в документах уполномоченные лица ставили ее в подтверждение того, что это королевский документ. Потом Signum Manus заменили печати, а короли стали подписываться полностью. Но этот процесс растянулся на века. Еще император Священной Римской империи Генрих III в XI веке предпочитал ставить такую стилизованную под крест подпись. Уж очень нравился средневековым монархам ее религиозный подтекст. Чтение и письмо. Что же касается умения читать и писать, в средние века широкие массы населения читать и писать учились по-разному, и это были два совершенно отдельных процесса. Поэтому множество людей умело читать, кто-то бегло, кто-то с грехом пополам, но при этом совершенно не умело писать. Как большинство людей училось читать? Об этом я уже немного писала. Те, кто получал базовое образование, чаще всего учились читать не по буквам, а по словам и целым речевым конструкциям. Кто изучал иностранные языки по различным ускоренным методикам, поймет, о чем идет речь. В Средневековье для этого использовались молитвы, если учились читать на латыни, или какие-то простые, всем известные тексты. Выглядело это так. Вот у вас есть предложение: «Мама мыла раму, и папа ест кашу». Вы знаете, как они звучат, знаете, кто такие мама и папа, что такое рама и каша, и что значит «мыло» и «ест». Читайте их раз за разом и постепенно запоминайте, как выглядит слово «мама», «папа», «мыло», «ест», «кашу» и «раму». В следующий раз вы встречаете предложение «папа мыл раму» и понимаете, что это значит. Вот так постепенно и формируется навык чтения. В принципе, так научиться читать можно даже самостоятельно и уж точно с помощью любого другого умеющего читать человека. Конечно, с таким подходом умение читать бегло напрямую зависело от количества и разнообразия прочитанных книг. Но для большинства людей огромный словарный запас и не требовался. Читали они в основном королевские указы, деловые письма и записи в бухгалтерских книгах, а там словарь довольно ограниченный. Отдельно уточню, это не значит, что люди совсем не учили буквы. В школах учили, следуя классической, пришедшей еще из античности традиции. Но это было нужно в первую очередь для того, чтобы узнавать слова, что-то вроде визуального натаскивания. Самоучки же могли обойтись и без этого этапа. И если им не нужно было учиться письму, буквы могли им никогда и не понадобиться. Хватало запаса визуально узнаваемых слов. Другое дело – умение писать. Этому учили примерно как сейчас. Сначала буквы, потом их сочетания, дальше слова, словосочетания и, наконец, предложения. Это требовало времени, сил и денег. Учителю надо было платить. Такое образование с буквами и одновременным обучением чтению, письму, грамматике и так далее было доступно далеко не каждому. Да и не все в нем нуждались, ведь даже богатые люди вроде купца, рыцаря или чиновника были в первую очередь заинтересованы в том, чтобы уметь читать, а писца при необходимости всегда можно было нанять. Писать учились в обязательном порядке только будущие клирики, те, кто хотел получить университетское образование, и дети особо передовых родителей. Конечно, число людей, получающих полноценное образование, постепенно росло. Но все равно в городах к XIV веку читать умело уже большинство населения, а вот писать – уже названные выше 20-25%. В деревнях – от силы 5%. Чем глубже в Средневековье, тем эта цифра, разумеется, ниже. Зато в XV веке уровень образования рванул вверх настолько, что, как я уже упоминала, понадобилось книгопечатание, чтобы удовлетворить растущий спрос на литературу. Женское образование. Прежде чем перейти к средневековой литературе и теории чтения, пожалуй, следует сделать небольшое отступление, и рассказать о женском образовании. В первых трех главах я писала все же в первую очередь о том, как и чему учили мужчин. К женщинам большая часть этого относилась лишь косвенно. Хотя, конечно, они и в школах иногда учились, и уж тем более книги манер и сборники нравоучительных историй к ним относились не в меньшей мере, чем к мужчинам. Каким же было образование женщин в средние века? Принято считать, что никаким. Да и вообще, даже грамотных мужчин было мало, что уж говорить о женщинах. Женское образование и воспитание вызывало в Средневековье столько споров, что их отголоски запутывают историков до сих пор. С одной стороны, женщина была вроде как сосуд греха, и вообще ее дело рожать детей и вести хозяйство, зачем ей образование? Робер де Блуа, например, автор двух трактатов о воспитании, назвал их «Обучение господ» и «Целомудрие дам». Его подход к женскому образованию ясен уже по одним только названиям. В трактате для женщин у него в основном рекомендации не оголяться, не разрешать другим прикасаться к их телу и губам, не слишком много есть и пить, не останавливаться перед окнами чужих домов, не лгать и так далее. Примерно такое же мнение высказывает и Филипп Наварский, когда пишет о воспитании женщин. По его мнению, девушек, в отличие от юношей, не следует учить чтению и письму, если только они не собираются стать монахинями, потому что ненужные знания ведут только к греховным увлечениям, а для благополучия женщины достаточно плотской и нравственной чистоты. С другой стороны, практические соображения сильно противоречили идеологии. Кто управлял замком или поместьем, пока рыцарь воевал? Кто вел дела, пока торговец уезжал по делам, причем иногда чуть ли не на другой конец Европы? Кто присматривал за мастерской во время болезни и отсутствия ремесленника? Естественно, жены. По очень простой и практичной причине. Жена была единственным человеком, которому можно было полностью доверять. Поэтому даже если не учитывать того, что для ведения домашнего хозяйства необходимо как минимум уметь считать, образованная жена была для мужчины помощницей, а не грамотная – обузой. Естественно, речь не об университетском образовании, но уж читать, считать и иметь определенные специальные знания, касающиеся рода деятельности мужа, было практически необходимо. Нельзя забывать и о вдовах. Они составляли довольно большую часть средневекового общества, причем многие из них были молоды, особенно вторые и третьи жены, которые обычно были намного младше мужей. В Англии, например, в XV веке, когда мужчины активно гибли то в битвах с французами, то в гражданских войнах, в руках вдов находилось до трети всех аристократических земельных владений. Цеховая статистика тоже говорит в пользу женщин. Вдовы нередко наследовали мастерскую покойного мужа и продолжали его дело. Вели женщины и торговые дела, особенно в таких купеческих странах, как Англия и итальянские государства. Мнение ученых мужей. Все это нашло отражение и в философско-воспитательной литературе. Франческо де Барберино, например, в трактате «Поведение и нравы женщины», написанном в 1318-1320 годах, размышлял об обучении женщин чтению и письму и отмечал, что многие это одобряют и многие порицают. Сам он, пусть и с неохотой, но допускал, что знатной женщине стоит научиться читать и писать надлежащим образом, на тот случай, если овдовев, она станет хозяйкой земель и госпожой вассалов. А кроме того, у женского образования, по его мнению, была еще одна важная цель, чтобы потом они, став матерями, могли дать хорошее начальное образование своим сыновьям. Кстати, в качестве учителей для знатных девочек он рекомендовал нанимать женщин. Это само по себе уже говорит о существовании достаточного количества образованных женщин, которые могли бы работать домашними учительницами. Татьяна Рябова пишет также о признании допустимости и даже необходимости элементарного образования для девочек. Оговоримся, что в большинстве случаев речь шла о представительницах знатных родов. Такую точку зрения можно выявить на материале двух известных произведений педагогической мысли XIII века. Одно из них – трактат об образовании детей благородных родителей между 1247 и 1249 годами, Винсента из Баве, годы жизни около 90-х годов XII века, около 1264 года, автор едва ли не самой известной в средневековье энциклопедии «Великое зерцало». В своем педагогическом опусе Винсент собрал многочисленные цитаты из античных, раннехристианских, средневековых авторов, посвященные образованию и воспитанию. Подчинив их своему замыслу, он представил стройную систему обучения детей, в которой среди прочих проблем рассматривался вопрос об образовании девочек. Обучению и воспитанию девочек посвящено также несколько глав в трактате другого известного мыслителя того же периода Эгидия Колонны Римского. Годы жизни 1246-47-1316. О наставлении государей. Трактат издан в 1285 году. Оба автора считают честным, полезным и благородным занятием для девушки знатного рода не только домашнюю работу, но и чтение. Обосновывая это, Винсент ссылается на слова Иеронима, обращенные к деве Евстохии. «Чаще читай, изучай как можно больше, пусть сон захватывает тебя, когда ты держишь книгу, и пусть лицо твое склоняется на святую страницу». Однако чтением они предлагают и ограничить женское образование. В программу чтения для девушек и Винсент, и Эгидий включили лишь религиозную литературу. Винсент немало внимания уделяет возрастным особенностям ребенка и необходимости их учитывать при выборе методов обучения. Решая этот вопрос в отношении девочки, средневековый писатель соглашается с основными положениями известного письма Иеронима к Алетии. Во-первых, учить грамоте девочку лучше в игровой форме. Пусть сделают для нее буквы из самшита или слоновой кости, и пусть она играет ими, чтобы и игра была обучением. Во-вторых, следует использовать ее желание соревноваться с другими ученицами, свойственное возрасту. Пусть будут у нее подружки по учению, которым бы она завидовала и чьими успехами она была бы уязвлена. Нельзя наказывать юную ученицу за ее неуспевание, но следует поощрять ее ум, чтобы она радовалась в случае успеха и печалилась от неудач. В-третьих, чтобы девочка могла отдохнуть и заниматься с новой силой, разумно чередовать род занятий, например, при помощи молитвы и труда. Особенности содержания образования девочек и мальчиков определялись различиями его целей. Мальчиков обучая, готовили к участию в общественной жизни. Главная же цель образования девочки, в этом Винсент и Эгидий единодушны, возможность для нее чтением и постоянным трудом избежать влечения к плотскому наслаждению, пустословию, которое суть детище безделья. И если уж женщина по причине природной слабости разума своего не может не тянуться к удовольствиям, пусть эти удовольствия будут достойными и полезными, как то чтение и труд, считает Эгидий Римский. В отношении необходимости обучения девочки трудовым навыкам многими авторами использовался еще один, не менее распространенный аргумент. Всех девушек следует учить ремеслу. Бедные смогут работать и тем приносить пользу своему дому. Более состоятельные должны знать все о ведении домашнего хозяйства, чтобы впоследствии руководить домашней экономикой. Аристократки же обучаются ремеслам благородным, вышиванию, например, чтобы достойно занять свое свободное время. Французский рыцарь Делатур Ландри, годы жизни, вторая половина XIII века после 1380 года, в книге, написанной в назидание своим дочерям, также считал, что женщина должна быть обучена грамоте. Читая, она сможет утвердиться в вере и избежать тех опасностей, которые подстерегают душу. Хотя, полагал автор, от женщины невозможно требовать, чтобы она хорошо разбиралась в Священном Писании. Гораздо менее распространенной была еще одна, третья точка зрения, предусматривавшая более широкую программу женского образования. Эта позиция представлена в трактате Пьера Дюбуа об отвоевании Святой Земли 1306-1307 годов. Дюбуа, XIV век, предложивший реформировать систему образования в условиях растущей потребности государства в разного рода ученых-специалистах, считал, что потребность эту следует удовлетворять в том числе и за счет женщин. Этим объясняется то, что программа образования девочек, предлагаемая Дюбуа, почти не отличается от программы образования мальчиков. Несколько особняком стоят взгляды на образование женщин, связанные с куртуазной традицией. Показательно мнение Жака Дамьена, 13 век. Дама должна овладеть грамотой, чтобы читать романы, уметь писать, чтобы отвечать на записки возлюбленных, играть в шахматы, поддерживать остроумную светскую беседу, петь и играть на различных инструментах. Прекрасная дама, блистающая в свете, вот цель куртуазного образования. Школьное женское образование. Конечно, в средние века даже в самых передовых странах большинство девушек обычно довольствовались лишь домашним образованием. Это, в общем-то, естественно. В те времена предполагалось, что женщина не должна работать. Ее дело – вести домашние дела. Поэтому и обширное систематическое образование ей ни к чему. Только зря время потратит. Были, конечно, исключения. Были даже женщины, окончившие университет. Но все-таки это исключение, а не правило. Как уже говорилось выше, во Флоренции 1338 года было около 10 тысяч школьников. Это на город со 100-тысячным населением. И по свидетельствам современников, в это число входили и девочки. Однако девочки централизованно получали лишь начальное образование. В среднюю школу шли только мальчики. А если семья девочки считала, что ее надо учить дальше, ей обычно нанимали учителей. Похожая ситуация была и в других странах, хотя большинство из них несколько отставали от Италии по качеству образования. Но известно, что в Париже в XIV веке школы были разделены на мужские и женские, а до этого практиковалось совместное обучение, из чего можно сделать вывод, что девочек там начали учить в школах как минимум с XIII века, а скорее всего и раньше. Мальчики и девочки обучались совместно и в Германии, а в Италии были как смешанные, так и раздельные школы. Итальянские документы XIV-XV веков, пишет Рябова, показывают, что женщин было немало и среди городских учителей. Приведем договор, заключенный учительницей и братом ученика и позволяющий судить о программе образования, по которой предполагает обучать женщина-учительница. Сеньора Клементия, учительница детей, за вознаграждение 40 сольда обещала Липпи Казине без каких-либо дополнительных расходов содержать, наставить и обучить его брата, читать и писать в такой мере, чтобы он мог читать псалтырь, доната и упражняться в письме. Донатом, поясним, называли самый популярный учебник латинского языка по имени его автора, грамматика IV века. Воспитание юных леди. В средневековье на жизнь смотрели достаточно практично, поэтому в каждой маленькой девочке из приличной семьи видели будущую жену, мать и хозяйку дома, а следовательно, ее с детства и готовили к ведению домашнего хозяйства и выполнению прочих обязанностей, положенных ей по статусу. Чем выше был этот статус, тем больше подразумевалось обязанностей. Дочь состоятельного купца или ремесленника должна была уметь управлять хозяйством, готовить, шить и вообще рукодельничать, читать, писать, вести домашнюю бухгалтерию и так далее. О грамотности горожанок, в том числе небогатых, упоминает Рябова, свидетельствует тот факт, что среди завещаемого им имущества нередко упоминаются книги. Дочь знатного дворянина вдобавок ко всему этому должна была, так же как и хорошо воспитанный и образованный рыцарь, танцевать, музицировать, играть в шахматы, по возможности слагать стихи, разбираться в литературе, искусстве, геральдике, генеалогии и политике. Причем последнее обязательно, потому что период феодализма – это время гражданских войн и постоянного противостояния различных партий. Без знания, кто с кем в каких отношениях, кто кому кем приходится и какая предыстория у каждого конфликта, и шагу нельзя было ступить. Кроме того, знатной даме надо было немного разбираться и в военном деле, ведь в отсутствие мужа именно она управляла поместьем и защищала замок от посягательств. Ну и, наконец, дочери аристократов и тем более королей, вдобавок ко всему перечисленному, готовить и шить они тоже должны были уметь. Обучались искусству дипломатии, иностранным языкам, читали античных и современных авторов, потому что им в случае необходимости, отсутствия мужа, а также вдовства и опеки над детьми, требовалось управлять графством, а то и целой страной. И случаев, когда такие знания, умения и навыки знатным дамам приходилось применять на практике, в средние века было немало. Веспасио де Бестичи с восхищением отмечает необычайную образованность многих женских персонажей своего труда, прежде всего имея в виду чтение ими религиозной литературы. Заметим, однако, что он же предостерегает женщин от увлечения книгами, которые могут привести к греху, такими, например, как Декамерон Боккаччо или сонеты. Помимо появления панегириков образованным женщинам, гуманистическая культура Италии примечательна созданием трудов, в которых речь идет не только о более широкой, чем ранее, программе образования женщины, но и о возможности для нее участвовать в научных занятиях. Корреспонденты известных итальянских женщин-гуманисток высказывают в своих письмах одобрение их научных занятий и призывают их совершенствовать свои познания. Например, Лаура Кверини в письме к Изотти Нагароле рекомендует: «Читай Аристотеля, Боэция, арабов, а не новых философов». Под новыми философами он подразумевал, видимо, схоластов. Но существовали сферы интеллектуального труда, в которые доступ женщинам был закрыт. Поскольку женщина не могла учиться в университете и, следовательно, изучать юриспруденцию или медицину, то она не могла и практиковать как юрист или доктор. Ведь соответствующие лицензии городские муниципалитеты выдавали лишь лицам с университетским дипломом. Правда, история донесла до нас интересные свидетельства об исключениях из этого правила. Так, в XIV веке итальянская девушка по имени Новелла, дочь известного ученого Джованни д'Андреа, друга Петрарки, не только посещала занятия в университете, но даже читала там лекции вместо заболевшего отца. Когда это происходило, между ней и студентами ставили ширму, и потому что это выходило за рамки тогдашних приличий, публичная сфера считалась сферой мужской, и для того, как гласит легенда, чтобы слушатели не отвлекались, взирая на удивительную красоту девушки. Лекции в университете читали также Беттина, сестра Новеллы, а еще Констанция Календа из Неаполя. В 1380 году в Болонском университете преподавала медицину и моральную философию Доротея Букка, дочь болонского философа и медика. Сохранились упоминания и о том, что некоторые женщины, например, Элеонора Аквитанская, тайно посещали лекции в университете. Сложнее было нарушить запрет заниматься интеллектуальной деятельностью профессионально. Но и здесь были исключения. Власти сами нередко нарушали мешающий запрет и позволяли женщинам-врачам практиковать. Алессандра Джелани умерла в 1326 году из Болоньи, во время занятий студентов препарировала человеческие тела, показывая им устройство органов человека. Татьяна Рябова. Женщина в истории западноевропейского средневековья. Тратула, Клеопатра и Митродора. Что касается женщин-теоретиков, то из любого правила, конечно, есть исключение. Поэтому в средние века все же было несколько женщин, авторов трудов по медицине. В первую очередь это Тратула Салернская, Тратула де Руджера, полулегендарная женщина-врач XI-XII веков. Считается, что она была одним из семи врачей Салерна, которые внесли вклад в энциклопедию медицинских знаний «De Cretudinum Curatione» – о лечении болезней. Город Салерна в Южной Италии XII века был фактически центром европейского медицинского образования, а его географическое положение благоприятствовало смешению различных народов, культур и традиций. В Салерно было сильно влияние арабской медицины, которое послужило интеллектуальным стимулом для создания новых текстов, в конечном итоге оказавших значительное влияние на европейскую науку. В число этих текстов входили и трактаты Тратулы Салернской, состоящие из практических советов и рецептов, которые условно можно разделить на медицинские и косметологические. Медицинские посвящены в основном гинекологическим проблемам, начиная от болей при менструации и заканчивая родами и лечением бесплодия. Среди них можно найти советы, что делать при выпадении матки, как избавляться от неприятного запаха влагалища, как уменьшить кровотечение, хоть при менструации, хоть из носа, как лечить различные заболевания половых органов, в том числе не только у самой женщины, но и у ее партнера. Есть там и советы дерматологического характера, подходящие для представителей обоих полов, но адресованные прежде всего женщинам, потому что они воспринимались уже в какой-то степени как косметологические. Они посвящены вопросам лечения чесотки, удаления прыщей, раздражений и прочих кожных проблем. Чисто косметологические рецепты Тратулы касаются типовых тем – духов, покраски волос, отбеливания кожи, смягчения потрескавшихся губ, удаления веснушек и тому подобного. Есть и долгие процедуры, рассчитанные на целый день, как, например, удаление волос с тела. На самом деле Тратула Салернская вряд ли была единственным автором этого трактата, как и других приписываемых ей произведений. Исследования Моники Грин, крупнейшего современного специалиста по вопросам средневекового женского здравоохранения, доказывают, что трактат составлен из работ трех разных авторов, один из которых явно был мужчиной. Но в средние века авторство Тратулы считалось несомненным. Она была авторитетом номер один во всем, что касалось женского здоровья и всех сопутствующих вопросов, включая косметологию. Впрочем, в средние века эти темы не слишком разделяли. Наука о способах сохранения красоты считалась частью медицины. В этом смысле особенно интересен каталонский текст конца XIV века под названием «Тратула». К тому времени это имя стало нарицательным для любого труда по женскому здоровью, примерно как «ксерокс» для копировального аппарата или «памперс» для подгузников, написанный предположительно по заказу какой-то дамы из Арагонской королевской династии. Этот трактат адресован не врачам, а самим женщинам и состоит из совершенно практических рецептов на тему гинекологии, сексуальной жизни, ухода за собой и заботы о своем здоровье. Такой комплексный и практический подход для XIV века был очень передовым явлением. Любопытно, что нет ни одного средневекового труда, как научного, так и адресованного непрофессионалам, посвященного мужскому здоровью, не говоря уж о внешности. Все работы на медицинские и косметические темы либо общие для мужчин и женщин, либо только для женщин. Других авторитетных женщин-врачей, кроме Тратулы, в средние века не было. Но женские научные труды на медицинские темы были. Причина в том, что подобные трактаты всегда носили медицинско-косметологический характер. А традиции признания авторитета женщин в области косметики средневековью в наследство оставила еще поздняя античность. Даже знаменитый врач Гален, чей авторитет в средние века был непоколебим, считал экспертами в области косметики нескольких женщин, включая некую Клеопатру, которую кроме него упоминают и другие медицинские источники, начиная со II века нашей эры. Примечание. Гален. Годы жизни 129 или 131 год, около 200 или 217 года. Древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения. Его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300 лет. В средние века он был практически непререкаемым авторитетом. Его трудами по анатомии пользовались до 1543 года. Его теория кровообращения просуществовала до 1628 года. Студенты-медики изучали Галена до XIX века включительно. Теория Галена о том, что мозг контролирует движение при помощи нервной системы, актуальна и сегодня. Конец примечания. Кем на самом деле была эта Клеопатра и какие именно труды она написала, неизвестно до сих пор. но в раннем средневековье она считалась авторитетной фигурой в медицинских вопросах, касающихся женщин, а по прошествии некоторого времени ее стали отождествлять с самой известной дамой, носившей это имя, египетской царицей Клеопатрой VII, годы жизни 69-30 годы до нашей эры, той самой, что обольстила Цезаря и Антония. Ей приписывали латинский трактат по гинекологии, известный в двух вариантах, и несколько других текстов, которые пользовались большой популярностью, в том числе и благодаря имени их предполагаемой создательницы. Между тем, среди манускриптов XII века действительно сохранился в единственном экземпляре весьма значительный труд, состоящий из сборника рецептов по гинекологическим вопросам, за которым следует раздел косметических рецептов по украшению женской груди, лица, рук и ног и улучшению запаха тела с помощью духов. Автором этого труда значится некая Митродора, и, судя по всему, манускрипт является копией, а оригинал был написан в позднюю античность или раннее средневековье. Один из рецептов, посвященных уходу за лицом, автор текста опять же приписывает египетской царице Клеопатре. Более того, гинекологическая часть трактата Митродоры очень напоминает тот самый, сохранившийся в двух вариантах, латинский текст поздней античности или раннего средневековья о женских болезнях «De passionibus mulierum», который в средние века приписывали Клеопатре. Поэтому неудивительно, что постепенно все эти реальные и выдуманные Клеопатры слились в одну и превратились в еще одно лицо египетской царицы, прославленной умом и красотой. Почему бы такой женщине и не написать труды по косметологии и гинекологии? О женщинах-врачах. Здесь можно сделать небольшое отступление и упомянуть, что медицинской практикой женщин заниматься особо не допускали. Но, тем не менее, и полностью запретить им это не удавалось. Сохранилось немало свидетельств того, что женщины не только принимали роды и ухаживали за больными, но и работали практикующими врачами. Напоминаю, что хирург и терапевт в средневековье были не просто разными специалистами, они вообще учились в разных местах, состояли в разных цехах и на уровне практической медицины почти никак не пересекались. Главное, женщины бывали и теми, и другими. Только очень немногие женщины были приняты в университетские медицинские школы, пишет Клавдия Опиц. Франческа Романа, которая получила диплом хирурга в 1321 году от герцога Карла Калабрийского, была исключением, которое подтверждает правило. В Париже в 1322 году Жаклин Фелисия де Альмания была незаконно отстранена от практики, поскольку она не получила университетскую степень. То же запрещение было наложено на Иоанну Белоту и Маргариту из Ипра. Обе были хорошо известными хирургами. Однако в других странах Европы, где давление академических институтов было менее интенсивно, некоторые женщины-врачи имели высокий престиж и процветающую практику. Во Франкфурте дочь городского врача продолжала вести его пациентов после его смерти. В 1394 году она дважды получила плату городского совета за лечение наемных солдат. В следующем столетии городские документы показывают, что во Франкфурте было 16 практикующих женщин-врачей, некоторые из которых были еврейками. Они, кажется, в основном специализировались на заболеваниях глаз и глазной хирургии. Насколько много было женщин-врачей, целительниц и цирюльниц-хирургов, оценить невозможно, поскольку огромная их часть никогда официально не регистрировались. Записи касаются только врачей, нанятых городскими властями, изгнанных из города или подвергнутых запрещению практиковать. Тем не менее, официальные записи свидетельствуют о присутствии женщин во всех областях медицины в течение средних веков и после, даже в качестве военных хирургов, лечащих раненых солдат. Незначительное, но вездесущее меньшинство. Отдельно можно сказать об Испании, на большой территории которой, в силу арабского владычества, подготовленные университетами врачи-теоретики были в меньшинстве, а основу здравоохранения составляли практики, хирурги-цирюльники и аптекари-терапевты, среди которых было и немало женщин. Даже после христианского завоевания Испании многие мусульманские врачи обоих полов продолжали практиковать, получали на это лицензии и успешно лечили как мусульман, так и христиан. В 1329 году в Валенсии под давлением цехового лобби женщинам запретили заниматься медициной. Но этот закон еще долго существовал только формально, потому что многие богатые клиентки предпочитали лечиться у женщин, даже если у тех отобрали лицензию. Женщины менее распространенных профессий. Пожалуй, самая неожиданная для женщины профессия – это палач. Трудно представить, но бывало и такое. Нет, головы женщины не рубили, но исполнять другие, менее тяжелые наказания им доверяли. Так в указе Людовика Святого от 1264 года сказано: «Тот, кто злословил или поступил противозаконно, по судейскому решению будет высечен розгами лицом его пола, а именно мужчина мужчиной, а женщина женщиной, без присутствия мужчин». Другие нетипичные женские занятия, конечно, далеко не так эффектны. Так, например, в Париже существовала такая профессия, как рекомендательница. Так назывались женщины, содержавшие то, что мы сейчас называем агентством по найму. В указе 1351 года, в котором фиксировалась оплата труда, им разрешалось брать 1 шиллинг 6 пенни за трудоустройство горничной и 2 шиллинга за устройство сиделки. Хорошая сумма, учитывая, что горничная получала в год около 30 шиллингов и обувь. Как уже упоминалось в главе про образование, работали женщины и учительницами. В конце 13 века, в частности, в Париже больше 20 женщин были зарегистрированы как содержательницы элементарных школ для девочек. Учителями в этих школах, естественно, тоже были в основном женщины. В крупных торговых городах Северной Италии школы для девочек тоже появились с 13 века, а вот в Германии их начали открывать только в 14 веке, когда распространилась традиция писать на немецком, а не только на латыни. Часть учительниц были бегинками, членами светско-духовного ордена, о котором надо говорить отдельно, но книги на это уже не хватит. Часть – женами учителей мужчин. Нередко супружеские пары открывали школу совместного обучения и занимались ею вместе, как в Бамберге, где городские власти постановили, что учитель и учительница должны состоять в браке друг с другом. Еще одной на редкость распространенной женской профессией была работа каллиграфами и миниатюристами. Книг, как я уже говорила, писалось много. Мастера требовались постоянно. А какое занятие может быть более подходящим и безопасным для женщины, чем работа в мастерской отца или мужа, да еще такая, которую можно делать, даже не выходя из дома? Особенно много женщин, занимающихся каллиграфией и миниатюрой, было, разумеется, в Болонье, где переписывание текстов поставили на поток. Большинство из них остались безымянными. Есть только упоминание, что в мастерских переписчиков работали как мужчины, так и женщины. Но некоторые имена архивы все же сохранили. Так, в контракте о продаже дома в 1271 году упоминается некая Донателла, миниатюристка и жена миниатюриста. В 1271-1272 годах каллиграф Монтанария, жена Анеста, получила заказ от флорентийского книготорговца Бенчевенне. В 1275 году Родольфо дель Фурадольфо получил переписывание рукописи своей дочери Антонии. В 1279 году некая Аллегра, жена Ивано, обещала кармелиту, что перепишет для него Библию. Каллиграф Фландина из Трибальдино занималась ремеслом в 1268 году. Ульяна де Бенвенута из Фаенцы подписала контракт в 1289 году. В 1329 году каллиграфией занималась чита Бранко и Анастасио. Есть примеры и из других стран. В 13 веке в Кёльне работала вдова Тулла, специализировавшаяся на инициалах, а в 14 веке некая художница Хильда, жена миниатюриста Йоана. В Париже в конце 13 века безымянная художница работала в школе миниатюристов со своим мужем Ришаром из Вердена. Там же, на Сенной улице, в середине XIV века, жила художница Томасе, а на улице Трусваш – художница Берго, в доме ее отца Жанны Черного, тоже миниатюриста. А вот от миниатюристки Клариссии сохранился даже автопортрет в псалтыре, датированный примерно 1200 годом. Она изобразила себя в качестве хвостика буквы «Q». Агнес ван ден Боссе, художница XV века. Точная дата рождения Агнес ван ден Боссе неизвестна, но, вероятно, это было около 1435-1440 годов. Она происходила из уважаемой семьи художников. Ее отец, Тристран ван ден Боссе, вероятно, даже возглавлял гильдию художников Гента. Конечно, жены и дочери часто помогали мастерам в работе. Это было обычным делом. Но Агнес была не просто помощницей, а полноценным членом гильдии. Ее поручителем при вступлении туда был известный художник Йос ван Гент, который выступал в качестве поручителя даже у одного из величайших фламандских живописцев Хуго ван дер Гуса. Агнес вышла замуж за Хейнриха Краббе, о котором ничего не известно. Возможно, он тоже был художником. Обычно женщины, имевшие право работать, выходили замуж за других членов своей гильдии. В 1468 году овдовела и все это время продолжала работать. Сохранилось немало записей 1480-80-х годов о выполненных ею для города заказах, в основном различные флаги и вымпелы, в том числе для украшения Гента к торжественному официальному визиту герцогини Марии Бургундской. Видимо, она работала в команде все того же ван дер Гуса, потому что самая большая сумма за подготовку города к визиту Марии была выплачена ему. Кроме того, Агнес расписывала балдахин для статуи Девы Марии в соборе Богоматери в Турне. Надо уточнить, что роспись флагов была не самой почетной работой для художника, и, по всей видимости, Агнес числилась, так сказать, во втором эшелоне мастеров. По крайней мере, не сохранилось никаких данных о том, чтобы ее приглашали расписывать алтари или рисовать портреты. Хотя, возможно, что такое и было. Просто заказчики были не соборы и вельможи, а мелкие церкви и простые горожане. Но, тем не менее, такое полноценное свидетельство того, что женщина во Фландрии XV века была членом гильдии художников и нанималась городскими властями для росписи флагов, дорогого стоит. Сохранилось немало сведений о женщинах-миниатюристках, расписывающих книги. Но из женщин, занимающихся крупным форматом, Агнес единственная, кто известен по имени, да и вообще о ком есть достаточно достоверных сведений. Единственная дошедшая до наших дней работа Агнес ван ден Боссе, хранящаяся в Краеведческом музее Гента, городской штандарт «Дева Гента» с изображением Девы Марии и Льва. Он стал одним из серий флагов, заказанных городом в 1481-1482 годах по случаю празднеств. Чтение священных книг. Но вернемся к истокам средневековой грамотности, точнее, к раннему средневековью, и проследим, как развивалось и видоизменялось умение читать. А началось все, конечно, со священных книг. Чтению священных книг в средние века придавалось куда большее значение, чем в наше время. Впрочем, это все и так знают. Но мало кто задается вопросом, почему. Это кажется вроде бы и так понятным. Религиозные и не слишком образованные средневековые люди, идеологическое всевластие церкви, шаг вправо, шаг влево, костер. Не буду говорить, что это совсем уж неправда. Но не стоит забывать и об огромном количестве сохранившейся со средневековья вполне светской литературы, которую с упоением читали как короли, так и простые горожане. Причем она далеко не всегда была легким жанром. Конечно, были и рыцарские романы, и юмористические фацетии и фаблио, но немалую часть светской литературы составляли исторические и философские труды, сборники нравоучительных рассказов, мемуары путешественников и тому подобное. Примечание. Фацетии и фаблио – жанры средневековых юмористических рассказов. Фацетия от латинского «фацетия» – шутка. Фаблио от латинского «фабула» – басня, рассказ. Конец примечания. Однако к священным книгам отношение было особое. Еще в IV веке святой Амвросий, один из четырех великих латинских учителей церкви, сказал: «Почему ты не употребляешь на чтение Святого Писания то время, когда ты бываешь свободен от церковных дел? Почему ты не посещаешь Христа? Почему ты не беседуешь со Христом? Почему ты не слушаешь Христа? С Ним мы беседуем, когда молимся, Его мы слушаем, когда читаем Божественное Писание». Примечание. Святой Амвросий, годы жизни около 340-397. Римский адвокат, потом префект Северной Италии, затем, после обращения в христианство, епископ. Пользовался огромным авторитетом у трех императоров. Был признан одним из четырех латинских учителей церкви и самолично обратил в христианство Августина Ипонийского, будущего блаженного Августина, и тоже одного из четырех латинских учителей церкви. Конец примечания. И эта идея не устарела до сих пор. В 1965 году Папа Римский Павел VI утвердил догматическую конституцию о божественном откровении «Dei Verbum», в 25-й статье которой говорится: «Поэтому необходимо, чтобы все клирики, прежде всего священники Христовы и прочие, как, например, диаконы или катехисты, законно занятые служением слова, обращались ко Священному Писанию посредством прилежного чтения и тщательного изучения, дабы никто из них не был суетным проповедником Слова Божия извне, не внимающим ему изнутри, поскольку он должен передавать верующим, порученным его попечению, преизобильное богатство Слова Божия, особенно за богослужением. Равным образом, Священный Собор с особым настоянием призывает всех верующих, особенно монашествующих, учиться превосходному познанию Иисуса Христа». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 8. «Через частое чтение Божественного Писания, ибо не знать Писание – не знать Христа». Итак, пусть они охотно приступают к самому священному тексту, либо через священную литургию, насыщенную божественными речениями, либо через благоговейное чтение, либо через предназначенные к этому учреждения и прочие подсобные средства, которые в наше время достохвально распространяются повсюду с одобрением и заботами пастырей церкви. Но пусть они помнят о том, что чтение Священного Писания должно сопровождаться молитвой, дабы возникало собеседование между Богом и человеком, ибо мы беседуем с Ним, когда молимся, мы слушаем Его, когда читаем Божественное изречение. Сейчас мы, конечно, воспринимаем это в переносном смысле, но в средние века смысл вкладывался совершенно прямой. Предполагалось, что если правильно читать священные тексты и достичь нужной степени просветления, то Господь на самом деле будет отвечать тебе через них. Так, например, святой Антоний Великий, годы жизни около 251-356, основатель отшельнического монашества, по легенде, оставшись в 20 лет сиротой, пошел в церковь и услышал там: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. После чего он раздал все свое имущество бедным, а сам ушел в отшельники. Святой Франциск Ассизский, годы жизни 1181-82-1226, учредитель францисканского ордена, вместе со своим сподвижником Бернардом де Квинтавалле в буквальном смысле гадали по Библии, открывали ее наугад и ткнули пальцем. Попали тоже на Евангелие от Матфея, получили совет: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 9-10. После этого они тоже все раздали и пустились в путь. Это и было фактическим началом ордена францисканцев, первого нищенствующего ордена. Примечание. Нищенствующий орден – это орден, где монахи не должны иметь никакой собственности и целиком зависеть от милостыни людей. Конец примечания. Здесь надо отметить, что святой Антоний услышал нужную ему строку, а святой Франциск сам прочитал, но, по сути, в средние века между этими понятиями не было такой большой разницы, как сейчас, потому что практически все всегда читалось вслух. Привычного нам чтения про себя почти не существовало даже как навыка. Люди в принципе не учились читать молча. Все то же святой Амвросий сумел ошеломить и вызвать восхищение будущего блаженного Августина именно тем, что умел читать про себя, только глазами, не произнося слова вслух. Scriptio continua. Сложилась такая ситуация по целому комплексу причин, во многом вытекавших одна из другой. Прежде всего, надо понимать, где-то со II века в латинской, а потом и в греческой письменности окончательно исчезли любые разделители слов. Пробел вообще изначально не характерен для европейской письменности. Но все-таки в доклассическом и частично в классическом греческом существовали определенные знаки, разделяющие слова. В латинском письме они исчезли, и утвердилось scriptio continua – сплошное письмо, поток букв, без пробелов, абзацев и знаков пунктуации. Следом также стали писать и на греческом. Примечание. Что отдельно интересно, в древнем иврите пробелы как раз существовали, но зато в нем не было гласных букв. Эти две системы довольно долго существовали параллельно, не сливаясь и не влияя друг на друга, несмотря на то, что Иудея была завоевана Римом, а потом иудейские священные тексты стали основой священного писания христиан. Конец примечания. Поскольку меня всегда спрашивают, а как было у нас, сразу скажу, так же. Когда появилась славянская письменность, она переняла греческую традицию scriptio continua, так что в книгах и на кириллице, и на глаголице пробелов не было. Причем продержалась у нас эта традиция гораздо дольше, чем в Западной Европе. Там первые пробелы начали появляться еще в VII-VIII веках. Правда, сначала не после каждого слова, а выборочно, для того, чтобы подчеркнуть ритм текста. К концу XI века традиция уже стремительно менялась практически повсеместно. И вскоре тексты без пробелов стали редкостью. Появились абзацы, а первая буква абзаца нередко стала выделяться цветом и красивым рисунком. На Руси же пробелы начали отвоевывать место только с развитием книгопечатания, да и то не всегда, хотя какие-то разграничения слов или хотя бы предложений уже использовались довольно активно, например, точка. Первые же книги на кириллице, где все слова были отделены друг от друга пробелами, появились только в XVII веке. Чтобы представить себя на месте хорошо образованного человека раннего средневековья, попробуйте прочитать эти отрывки. «А судьи, кто за древностью лет к свободной жизни их вражда непримиримо суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма? Быть или не быть, вот в чем вопрос, достойно ли смиряться под ударом судьбы или надо ли казать сопротивление? Театр, любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем уступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного? Я к вам пишу чего же более, что я могу еще сказать, теперь я знаю вашей воле меня презрением оказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня». Я специально выбрала известные монологи, три из которых в стихах, то есть относительно легко читаются даже в таком виде, частично за счет ритма. Но прежде всего за счет того, что текст знакомый, и даже если вы не помните его наизусть, мозг вытаскивает это знание из дальних закромов и достраивает, позволяя вам вникнуть в текст довольно быстро и даже без особого интеллектуального напряжения прочитать его одними глазами, не произнося вслух. Вот примерно так средневековые клирики читали Священное Писание, которое они местами знали почти наизусть. А теперь для сравнения попробуйте прочитать вот это. «Целью настоящего федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе и защиты прав неприкосновенности частной жизни и личную семейную тайну». Уже сложнее, не так ли? Думаю, это позволяет хоть немного представить, в чем для средневекового человека была разница между чтением Священного Писания, которое полагалось знать как можно лучше, в идеале наизусть, и чтением какого-нибудь нового документа. Прочитать с листа сплошной незнакомый текст без пробелов про себя очень сложно, ведь, по сути, его сначала надо расшифровать. Так что восхищение блаженного Августина способностями святого Амвросия становится хорошо понятным. Чтение вслух. Но особенность раннесредневекового подхода к чтению была в том, что читать чаще всего и надо было именно вслух. Поэтому в слитном написании слов без пробелов никто особой проблемы и не видел. В быту это обуславливалось тем, что грамотных людей было мало, поэтому что священники молитвы, что глашатые королевские указы, так и читали, вслух. Литература, по крайней мере предназначенная для широких слоев населения, а не только для пока еще очень узкой прослойки интеллектуальной элиты, и вовсе существовала по большей части в устной традиции. Впрочем, об этом и в частности об аллитерационной поэзии подробнее будет сказано чуть дальше. Ну а прочитать письмо из нескольких строчек не такая уж проблема, даже если оно написано без пробелов. Указанное двуединство устно-письменного начал в традиции древнемонашеской письменности отнюдь не было новшеством, ибо оно частично прослеживается и в античной, а также в древневосточной и в раннехристианской литературе. Устное слово часто лежало в основе письменного произведения. Развитое искусство тахиграфии, стенографии позволяло надиктовывать сочинения. Кроме того, сами книги обычно читались вслух, воспринимаясь поэтому как живое слово. Наконец, нередко письменные произведения стилизовались под устную речь, примером чему может служить широко распространенный жанр диалогов. Эта связь устного и письменного рельефней и четче, чем где-либо, выступает в древнемонашеской литературе, обретая здесь часто весьма своеобразный смысл и звучание. Доктор церковной истории Алексей Иванович Сидоров. Основные черты и характерные особенности древнемонашеской письменности. Когда братья вкушают пищу в трапезе, всегда должно быть при этом чтение. Но не всякий, кому не случилось, может брать книгу и читать. Имеющий читать, всю неделю вступает в это послушание в воскресенье. После литургии и причащения выступает он и просит всех помолиться, да отвратит от него Бог дух превозношения. При этом он начинает, а за ним и все повторяют следующий стих. «Господи, усть не мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Затем он принимает благословение и вступает в свое послушание, читать. За трапезой должно быть хранимо глубокое молчание, чтобы не слышно было ничьего голоса или шептания, кроме одного читающего. Из устава святого Бенедикта. Примечание. Устав, по которому жил первый монашеский орден, бенедиктинский. Он был основан святым Бенедиктом Нурсийским около 530 года. Следующий орден, цистерцианский, был основан только в 1098 году. Впрочем, и он, и все последующие ордена продолжали соблюдать устав святого Бенедикта, пусть и с некоторыми модификациями. Конец примечания. Хотя монастыри – это немного отдельная тема. В раннем Средневековье, до появления университетов и тем более до Каролингского возрождения, высокая концентрация образованных людей была только там. Примечание. Каролингское возрождение – период интеллектуального и культурного возрождения в Западной Европе в конце VIII-середине IX века, в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время наблюдался расцвет литературы, искусств, архитектуры, юриспруденции, а также теологических изысканий. Развивалась латынь, при монастырях открывались школы и библиотеки. Но самое важное, возможно, это развитие научно-технической мысли, приведшее к металлургической и аграрной революциям, резко поднявшим уровень жизни населения. Конец примечания. Хотя бы минимальная грамотность была почти обязательным условием для поступления в монастырь. Устав святого Бенедикта Нурсийского годы жизни 480-547, даже требовал от кандидатов в монашество изъявлять свое желание вступить в орден письменно. Впрочем, тот же устав оговаривал, что принимаются и те, кто не умеет писать. За них это согласие писал кто-нибудь другой, так сказать, по доверенности. Послушников, чья грамотность оставляла желать лучшего, обучали уже в монастыре, потому что святой Бенедикт считал, что все свободное от работы и молитв время монахи должны проводить именно за чтением. «Праздность – враг души», – писал он. «Потому в известное время братья должны заниматься рукоделием, в известные же опять часы – божественным чтением. Неграмотные или малограмотные монахи обязаны были 3 часа в день посвящать овладению чтением и письмом». Капитулярий 780 года гласил: «Каждый кафедральный собор, каждое аббатство должны иметь свою школу, где дети могли бы научиться чтению, псалтире, счету, пению и письму». Примечание. Капитулярий – законы и распоряжения, указы франкских королей из династии Меровингов и Каролингов. Конец примечания. Епископальные школы находились под руководством каноника, кантора и учителя. Во главе монастырских школ стоял монах, пишет Лео Мулен в книге «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы X-XV веков». В школе при аббатстве преподавали катехизис, пение, чтение, письмо, немного арифметики, а также латынь для тех, кто с рождения предназначался родителями для монастырской жизни. Будущие монахи учились читать, писать и петь, а некоторые из них даже латинскому языку. Первоначально монахи должны были читать у себя в кельях во время отдыха, и специально отряженные старцы ходили и проверяли, читают они или бездельничают. При наличии у монастыря большой библиотеки оттуда выдавали книги, которые каждый должен был прочитать и осмыслить к какой-то указанной дате. Обычно книгу полагалось одолеть за время Великого Поста, а во время трапезы один из братьев должен был громко читать для всех, чтобы даже во время еды мысли были заняты священным писанием. Осмысление. Но не надо думать, что чтение священных книг было чисто механическим процессом, чтением ради чтения. Гораздо важнее было осмысление прочитанного. Без такого осмысленного изучения писания человек не может быть монахом, ведь не одежда делает монаха, а внутреннее содержание ума. Некоторые заучивали наизусть и целые книги Нового Завета. Впрочем, только лишь знанием наизусть это не ограничивается. Богомыслие – вторая специфическая форма работы с Писанием, упоминаемая в это время. Это постоянное обращение к темам чтения, размышления над ними. Предписывалось: в церковь ли идут или из церкви, в трапезу или из трапезы, дома ли сидят за работою, или работают в пекарне, в саду и в поле, идут ли путем куда или плывут в лодке, во всех обстоятельствах телом дело делать, а ум занимать каким-либо местом Писания. Приведя на память место Писания, повторяли его мысленно, пытаясь понять, что есть в нем и чему оно учит. Переходить от одного места к другому не спешили, и на обдумывание могли уходить целые дни и недели. Владимир Сергеевич Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», о изучении Писания в раннем монашестве по материалам древних иноческих уставов и патериков. Интересно, что осмысление божественных текстов называлось «медитацио», от латинского «meditari», что означает «думать, созерцать, разработать, размышлять». Причем чтение и осмысление в данном случае считались как бы единым процессом, заодно включающим в себя и повторение, и запоминание, и декламацию с выражением. Исидор Сивильский говорил: «Чтение нуждается в помощи памяти, и даже если память вялая, она обостряется частыми упражнениями в медитацию и восстанавливается при помощи усердного чтения». Примечание. Святой Исидор Сивильский. Годы жизни 560 или 570, 636. Архиепископ Севильи в Вестготской Испании, один из отцов церкви, писатель, богослов и родоначальник средневекового энциклопедизма. Его этимологии в 20 книгах были наиболее полной для того времени энциклопедией, соединивший накопленные в античности знания с христианским мировоззрением. Конец примечания. Групповые чтения проводились не только во время трапезы. Они постепенно завоевывали все большую популярность, заменяя индивидуальные чтения по кельям. Раннесредневековое монашество выросло из отшельничества и тяготело к индивидуальности и минимуму общения братьев между собой. Но чем больше появлялось монастырей и чем многолюднее они становились, тем сильнее было общинное начало. Поэтому нормой для монастыря очень быстро стали общие для всех монахов спальни. К отдельным кельям вновь вернулись только в 1140 году, когда был основан орден картезианцев, но это было скорее исключение, чем правило. Монахи спали в одном помещении, вместе ели, вместе работали, вместе и читали Священное Писание. Это, в принципе, было удобно, потому что уровень грамотности у всех монахов был разный, а кроме того, это давало возможность потом побеседовать о прочитанном, не говоря уж о том, что для многих людей восприятие на слух сильно отличается от восприятия прочитанного. А уж тем более в средние века, когда для людей в принципе было куда привычнее слушать, чем читать самим. В какой-то степени акцент на устности был продиктован практической необходимостью, пишет Дункан Робертсон в книге «Лекцио Дивина. Средневековый опыт чтения». Книг было мало, а также их было трудно читать. Примечание. Джеймс Дункан Робертсон, 1944-2023 годы жизни. Доктор философии, почетный профессор французского языка на кафедре английского и мировых языков Университета Агасты. Автор книг «Жития средневековых святых» и «Лекцио Дивина. Средневековый опыт чтения», а также соредактор журнала «Народный дух. Очерки о средневековой французской литературе». Специализировался на изучении Средневековья. Конец примечания. Тем не менее, даже в последующие столетия среди образованных людей в ситуациях, когда материальные и социальные ограничения в значительной степени исчезли, чтение вслух и декламация продолжали занимать центральное место в религиозной среде. Чтение вслух превращает чтение в молитву. Произнося слова вслух, человек буквально ощущает их вкус во рту. Звучащие слова задействуют чувство слуха и раскрывают этическое отношение к слушанию. С помощью этих средств читатель обнаруживает эмоциональные оттенки, содержащиеся в значении слов, и примеряет на себя роль главного героя. Выучив тексты наизусть и поместив их в контекст своего собственного опыта, читатель переписывает их и делает их, по сути, своими собственными. Смена подхода. Заучивание текстов наизусть служило и чисто практическим целям. Как уже говорилось, уметь читать и участвовать в ежедневных чтениях для всей братии должен был каждый монах. И тех, кто был недостаточно грамотен, обучали прямо в монастыре. Но это обучение имело свою специфику, потому что должно было служить конкретной цели – соблюдению монахом устава и его участию в чтениях наравне с остальными. Поэтому часто обучение сводилось к заучиванию букв, чтобы узнавать их визуально, и к заучиванию наизусть текстов Священного Писания. По сути, для среднестатистического монаха этого было достаточно. Ему просто не было необходимости знать что-то еще, поскольку предстояло всю жизнь читать и обсуждать одни и те же священные тексты. Поэтому и требовалось от него внятно читать именно их, для чего следовало уметь узнавать нужный текст и бегло произносить его, опираясь частично на написанное, частично на собственную память. Вспомните примеры знакомых текстов, приведенные ранее. Впрочем, по такому же принципу в средние века училось читать большинство людей, по крайней мере, в начальных школах. А самоучки могли и вовсе без знания букв обходиться, сразу визуально запоминая целые слова. Но это характерно уже для чуть более позднего времени, когда грамотность стала более распространенной, а слова стали разделяться пробелами. Неудивительно, что распространение пробелов между словами совпало с резким ростом числа грамотных людей. То есть процессы шли параллельно, книги становились дешевле, и их появлялось все больше, Одновременно тексты, благодаря пробелам и другим разделителям слов, становились все понятнее, и в это же время быстро росло количество людей, умеющих читать. Что из этого было причиной, а что следствием? Трудно сказать. Несомненно, появление пробелов не только способствовало тому, что стало проще читать про себя, но и сильно упростило процесс обучения чтению, сделав его доступным для всех слоев населения. С другой стороны, если бы книги не стали дешевле, то и столько грамотных людей не появилось бы. А если бы число образованных людей не росло, то и упрощать тексты с помощью разделения слов не потребовалось бы, можно было продолжать как раньше, представителям интеллектуальной элиты читать их вслух для всех неграмотных. Так что, скорее всего, дело было в самом запросе общества на грамотность и повышении доступности знаний. Поэтому эти процессы развивались одновременно, стимулируя и поддерживая друг друга. Один из крупнейших богословов высокого средневековья, Гуго Сен-Викторский, годы жизни 1096-1141, говорил, что есть три типа чтения. Учителя, который читает кому-то, ученика, который читает под руководством учителя, и независимого читателя, который читает про себя. Это уже более современный подход к чтению, ставший господствующим ближе к XIII веку, когда тексты стали достаточно разборчивыми и ориентированными на более массового читателя. «Это время знаменует начало глобальных изменений», пишет Дункан Робертсон. В последующие годы доминирующая монашеская традиция уступила место научному богословию, преподаваемому в зарождающихся университетах. Развитие технологий чтения и письма привело к улучшению разборчивости, сделав возможным беззвучное и индивидуальное чтение, освободив читателей от живого и присутствующего окружения аудитории и, в конечном итоге, полностью освободив их от педагогики запоминания. Распространение книг в XIII веке позволило большему количеству читателей получить доступ к текстам, а также использовать свободу переворачивать страницы по своему желанию. Наследие «Lectio Divina», однако, сохранилось, но в народных духовных писаниях с начала XIX века и далее. Религиозные женщины, чьему призванию обычно препятствовало отсутствие церковного латинского образования, играли все более значительную роль в этом движении, представляющем расцвет позднесредневековой религиозной поэзии и прозы на всех европейских языках. Но о литературе на национальных языках и о роли женщин в ее распространении будет чуть дальше, а пока несколько слов о том, что в принципе читали в средние века, особенно люди светские, не имеющие отношения ни к церкви, ни к университетам. Чтение книг. Человечество много сотен лет писало на свитках и табличках, использовало пергамент, папирус, глину, воск, но вот, наконец, людей стало очень много, и среди них появилось немало грамотных. Поэтому потребность в большом количестве книг привела, можно сказать, к революции. Появилась бумажная книга, составленная из отдельных листов. В чем ее особенность? Ну, во-первых, в том, что листов может быть много. Это уже не свиток, место в котором сильно ограничено. Теперь стало возможным сложить из листочков тома такой толщины, которая нужна заказчику. А во-вторых, по отдельным страницам книгу проще копировать. Можно разобрать ее на листочки, отдать каждой отдельному переписчику, и на утро у вас уже будет две книги. В крупных университетских городах, например, в Париже или Болонье, так и делали. Студентам постоянно требовалась учебная литература. Поэтому при университетах были библиотеки, где книги давались на прокат. И сотни переписчиков работали буквально день и ночь, выполняя заказы по копированию юридических, богословских, медицинских и прочих научных трудов. До наших дней в одной только Болонье сохранилось больше тысячи таких скопированных по точным способам рукописей. Но и этого было мало. Все равно получалось медленно и дорого. Так что в середине XV века произошла еще одна революция. Было изобретено книгопечатание. С тех пор станки работали без устали, удовлетворяя потребности темных средневековых людей в литературе. Что читали в средневековье? Робер Фассье в своем труде «Люди средневековья», подробно разбирая многообразие жанров средневековой литературы, пишет, что прежде всего обществом были востребованы трактаты и благочестивые труды, наполовину обязанные греческой или арабской философии и наполовину христианству, а также всевозможные исторические или околоисторические труды, хроники, анналы, биографии, иногда описывающие события со времен сотворения человека. Большой популярностью у всех слоев населения пользовались историческо-романтические произведения, воинские эпопеи, скандинавские саги, германские песни о нибелунгах, каролингские циклы, а также античные мифологические истории о древнегреческих и римских героях, от Ахилла и Геракла до Цезаря и Александра Македонского. Популярнейшим жанром была поэзия, как лирическая, так и сатирическая. Еще одну большую группу составляет всевозможная прикладная литература. Книги о географии, описания городов и местностей, технические и военные руководства, а также словари и энциклопедии вроде «Этимологии» Исидора Севильского в VI веке и многочисленных зерцал XIII века. И, наконец, Средневековье можно считать временем рождения такого жанра, как роман – художественное произведение, где есть типовые персонажи и мирской реалистичный сюжет. То есть не героический эпос о выдающихся людях, не христианское сказание о мучениках и прочих святых, а просто занимательная история о достаточно обыкновенных людях. Первые песни на латыни или местном наречии, возвестившие о его приходе, принадлежат XI веку и часто составлены в стихах. Между 1170-ми и 1230-ми годами множатся фаблио и новеллы, отражая приобщение масс к культуре. С середины XIII века по XV век происходит расцвет. От англичанина Чосера до итальянца Боккаччо через авторов Романа Алисе Рюдбефа или через Окассена и Николет. Из книги Йена Мортимера «Средневековая Англия. Гид путешественника во времени». Супруга Эдуарда II, королева Изабелла, известная благодаря Дрюону как французская волчица, собирала книги с большим энтузиазмом. У нее было немало религиозных книг, в частности, потрясающее иллюстрированное откровение, двухтомная Библия на французском, книга проповедей на французском, два часа слова Девы Марии, а также различные антифоны и служебники, которыми она пользовалась в личной часовне. Кроме того, у нее была энциклопедия сокровища Брунетто Латини на французском языке и не менее двух исторических книг. Брут в одном переплете с сокровищем и книга о генеалогии королевской семьи. Наконец, у нее было 10, а может быть и больше романов. Среди них «Деяния Артура», «Переплетенные белой кожей», «Тристан и Изольда», «Аймерик Нарбонский», «Парцифаль и Гавейн» и «Троянская война». 10 романов указывают на то, что Изабелла любила читать. Но даже этим дело не ограничивается. Она не только просила книги у друзей, но и брала их из королевской библиотеки. Библиотека располагалась в Тауэре, который тогда еще не был тюрьмой, и в ней хранилось не менее 340 книг. В молодости она брала для себя романы, а для сыновей такие книги, как «История Нормандии» и трактат «Вегеция о военном деле». Ее сына Эдуарда III нельзя было назвать большим любителем литературы, но он умел читать и писать и высоко ценил книги. Однажды, в 1335 году, он заплатил 100 марок, 66 фунтов, 13 шиллингов, 4 пенса за один фолиант. Многие приносили ему книги в дар, и их тоже отправляли в королевскую библиотеку. Когда король просил почитать для него в покоях, кто-нибудь из слуг отправлялся в библиотеку за книгой. Вот что такое книги для аристократии. Сотни ценных светских рукописей на английском и французском языках и религиозные рукописи на латыни, которые передавали из рук в руки и читали вслух. Джоанна, леди Мортимер, взяла с собой в Уигмар в 1322 году 4 романа. Томас, герцог Глостер, младший сын Эдуарда III, к 1397 году собрал в своей личной часовне Плеши 42 религиозные книги. А в замке еще 84, в том числе роман о Розе, Гектора Троянского, роман о Ланселоте и деяния Фулька Фицварина. Жена Томаса была из семьи Багунов, графов Херефордов, которые весь XIV век покровительствовали книжным иллюстраторам. Так что некоторые книги приятно было не только слушать, но и рассматривать. Многие епископы тоже немало читали. Ричард де Берри, епископ Дарома, собрал в своей библиотеке столько книг, что желающим добраться до его стола приходилось бы через них перелезать. После его смерти в 1345 году понадобилось 5 телег, чтобы вывести все книги. Литература – это был способ порадовать разум и укрепить дух. Так что неудивительно, что книги можно было найти и вне аристократических домов. Возьмите, например, Ахенлекскую рукопись, созданную в 30-х годах XIV века. В ней не менее 43 текстов на английском языке, которые образованный лондонец мог прочитать жене, или же наоборот, образованная жена – мужу. Перелистайте страницы. Вы найдете короткий рассказ «Успение Пресвятой Девы Марии», затем роман «Сэр де Гаре», «Семь римских мудрецов», «Флорис» и «Бланшфор». Изречение 4 философов, список аббатства Баттл, перечисление имен нормандских рыцарей, сражавшихся при Гастингсе, и знаменитый роман «Гай из Уорика», а еще короткое стихотворение «Во славу женщин», роман «Артур и Мерлин» или «Сэра Тристрема», «Тристана и Изольду» или «Сэра Орфео», «Орфея и Евридику». Может быть, вас больше привлекают исторические хроники? Тогда можно почитать биографию Ричарда «Львиное сердце» или Александра Македонского. Ахенлекская рукопись – целая библиотека под одной обложкой, в которой найдутся интересные рассказы для всей семьи. Поскольку все книги были рукописные, они были довольно дороги, так что просто почитать их обычно не брали. Леди устраивали чтение в садах аристократических домов. Сидя на траве в тени деревьев, они слушали, как им читают. Но кроме таких случаев, читали обычно все же в помещении. Общественные чтения устраивали в холлах, но бывали и приватные чтения для лорда, его семьи и приглашенных гостей, которые устраивали в соляре. Примечание: соляр или соляр – комната с большими окнами, обычно на верхнем этаже дома или замка. Именно в хорошо освещенном соляре господа могли проводить большую часть дня, читая, занимаясь рукоделием, бухгалтерией или другими делами. Конец примечания. Тем, кому приходилось читать вслух, могло сильно мешать недостаточное освещение. Свечи уж точно не способствуют хорошему зрению. Из-за этого некоторые богачи даже покупали себе очки в деревянной оправе. Их изобрели итальянцы в конце XIII века. Большой любитель науки епископ Эксетера Вальтер Степлден, умерший в 1326 году, в завещании упомянул и пару очков. Библиотека в английском замке. Конечно, не у всех была такая большая коллекция книг, как у Ричарда де Берри или герцога Глостера, но сохранилось достаточно данных, чтобы примерно представить себе, какие книги имели в своей библиотеке большинство богатых феодалов. В первую очередь, в каждом замке XIV-XV веков, конечно, были религиозные книги. Обычно у каждого уважающего себя феодала был часослов или, как его еще называют, книга часов. Здесь мы оказываемся в ловушке терминологии, потому что, по сути, Book of Hours или часослов – это книга молитв по часам. Есть такая книга и в православии, поэтому существует и термин. Но у католиков Book of Hours – это книга молитв для мирян, часто дополненная еще календарем, житиями святых и поучительными историями. А в православии часослов – это чисто богослужебная книга для священников, которая у католиков называется бревиарием. У средневековых лордов и леди, конечно, были часословы для мирян. Они обычно делались на заказ и оформлялись прекрасными иллюстрациями, количество и качество которых – зависело от материального положения заказчика. По сути, часослов был очень полезной книгой, по которой можно было и молиться, и читать ее для развлечения. Да и погадать по ней можно было. Да, задать вопрос, потом открыть книгу на случайной странице и ткнуть пальцем. это не сейчас придумали. Интересно, кстати, что большинство владельцев часословов были женщинами. У мужчин чаще были либо обычные молитвенники, либо псалтыри, хотя в 15 веке псалтырь уже вышла из моды, поэтому в основном это были томики, доставшиеся от предков. Книги, конечно, хранили очень тщательно, преподносили в дар особо важным персонам, передавали по наследству, потому что стоить богато украшенная книга могла, как большой дом в городе. Поэтому довольно многое о книгах мы узнаем из завещаний, дарственных и других официальных документов. Например, в 1475 году было заключено соглашение, по которому Джон Стонер передавал псалтырь своей матери Джейн Стонер, но с условием, что после ее смерти книга останется в их родовой капелле. Некоторые владельцы свои книги подписывали, поэтому иногда, благодаря этим автографам, можно и узнать почерк знаменитых исторических личностей и посмотреть, через сколько рук прошла книга и скольким значительным событиям она была свидетельницей. Кроме богослужебных книг, в библиотеке феодала обычно была религиозно-художественная литература. Например, «Золотая легенда» – сборник христианских легенд и житий святых, написанный в XIII веке. Кстати, легенда о святом Валентине тоже впервые появилась в нем. «Золотая легенда» была безумно популярна и считается одной из самых копируемых рукописей Средневековья. До наших дней дошло около 1000 копий, больше, чем какой-либо другой книги. А с изобретением книгопечатания всего лишь за полвека ее издавали 74 раза на латыни и почти столько же на почти всех национальных европейских языках. У самых богатых феодалов в библиотеке могла быть и морализованная Библия, сборник отрывков из Библии с иллюстрациями и пояснениями. Ее заказывали редко, потому что из-за большого количества миниатюр она стоила безумно дорого. Люди, склонные к серьезной учености, держали дома и труды некоторых отцов церкви. Особой популярностью пользовалась книга блаженного Августина «О граде Божьем», часто тоже богато иллюстрированная. Бывали в домашней библиотеке и книги воспитательного или практического толка. Обычно их называли зеркала. Зеркало принцев, зеркало здоровья и так далее. Это очень распространенный в средние века и даже в начале нового времени термин для обозначения поучительных книг, существующий во многих языках. Можно вспомнить, например, даже Петровское «Юности честное зерцало». Смысл, думаю, ясен. Зеркало – отражение. В данном случае отражение науки, опыта, информации. В частности, в библиотеке мог быть научно-популярный трактат на медицинскую тему или медико-косметическую, если у дамы. В Англии еще в англосаксонские времена существовали сборники народных рецептов со следами античной медицины, а уже с XI века получили распространение более научные, основанные на рекомендациях Галена книги с советами по питанию, поддержанию здоровья и лечению, перемежаемыми всевозможными мудрыми изречениями философского толка. Богатые люди могли себе позволить заказывать более роскошные книги, расписанные тонкими миниатюрами. Медицинские календари, похожие на часословы, только посвященные не смене времен года, а режимам питания, таблицам советов по сохранению здоровья, спискам лекарственных растений и тому подобное. Самым распространенным во всей средневековой Европе учебником по здоровому образу жизни был Салернский кодекс здоровья – Regimen Sanitatis Salernitanum. В русскоязычной литературе его почему-то обычно приписывают Арнольду из Вилановы и датируют 1480 годом, но это всего лишь год первого печатного издания, а Арнольд из Вилановы, живший в 1240-1311 годах, только редактор и автор комментариев. Салернский кодекс здоровья известен как минимум с XII века, но некоторые исследователи считают, что он был написан еще в середине XI века. Более того, скорее всего, он был создан даже не в Салерно. Косвенные признаки указывают на то, что большая его часть была переписана из арабских источников и, вероятнее всего, в Испании. Как бы то ни было, Regimen Sanitatis Salernitanum стал безумно популярным, чему немало способствовало то, что он был написан в стихах, поэтому советы из него было легче запоминать. Его много раз копировали, а после того, как в 1480 году напечатали, он до 1846 года был еще и переиздан не меньше 240 раз. Кроме того, у него появилось немало подражаний, и образовался целый жанр книг, называемых «regimens» – кодексы. Большая часть советов в таких книгах касалась питания, что можно есть, что нельзя, что с чем сочетается, какие продукты надо есть при каких болезнях и так далее. Решительно осуждались любые крайности, как обжорство, так и голодание. А для поддержания бодрости и хорошей физической формы рекомендовались, кроме правильного питания, ванны, физические упражнения и крайне модные в средние века кровопускание. Популярность кодексов несколько упала после 1348 года, когда эпидемия чумы привела к появлению более узкоспециализированных книжец с советами по профилактике и лечению болезни, чумных трактатов. А потом по их образцу стали появляться небольшие сборники на тему беременности, ухода за детьми, питания в дороге и тому подобное. Но после изобретения книгопечатания на большие сборники по здоровому образу жизни вновь появился спрос. Практически обязательно в любой библиотеке была историческая литература, жизнеописание Цезаря и Александра Македонского, история Карла Великого, история королей Британии, Гальфрида Манмутского или одна из многочисленных книг на ее основе, сборник исторических хроник Фруассара или какого-нибудь другого хрониста. Могли быть в библиотеке и иудейские древности Иосифа Флавия, вольный светский пересказ библейских событий, дополненный сведениями из античных источников, или Иосипон, более краткая переделка книги Флавия. Могла быть книга Валерия Максима «Достопамятные деяния и изречения», что-то вроде сборника античных исторических баек с моралью. Пользовались популярностью и книги о путешествиях, о географии и жизни разных народов. Надо сказать, их было довольно много, начиная от «Записок Цезаря» и заканчивая безумно популярными приключениями сэра Джона Мандевиля, повествующими о путешествии английского рыцаря через Турцию, Армению, Персию, Сирию, Аравию, Египет, Палестину, Ливию, Эфиопию, Месопотамию, Индию и даже легендарное царство пресвитера Иоанна. Странствие, описанное в книге, длилось 34 года, а ее автора, сэра Джона Мандевиля, называли первым великим английским путешественником и отцом английской прозы. В последующие 200 лет книга Мандевиля переписывалась более 300 раз на французском, английском, немецком, итальянском, испанском, фламандском, датском, чешском языках и латыни. Для сравнения, книга о путешествии Марко Поло в Китай была переписана около 80 раз. Даже Даниэль Дефо в «Робинзоне Крузо» использовал кое-какую информацию из книги Мандевиля. Что же написано в этом творении, которым зачитывалась вся средневековая Европа? В своих путешествиях сэр Джон повстречал заколдованное войско, озеро из слез Адама и Евы и алмазную гору, притягивающую железо словно магнит. Пообщался с желтыми, зелеными, одноногими и безголовыми людьми. Повидал гигантов, пигмеев и циклопов. На Никобарских островах познакомился с кинокефалами, людьми с пёсьими головами. А на острове Ланга сэр Джон видел прекрасную деву и даже попробовал ее поцеловать, но она тут же превратилась в страшного дракона. В общем, это частично выдумка человека с очень богатой фантазией, а частично компиляция из описания восточных земель Адарика Парденона с добавлением сведений из античных и средневековых авторов. Но такая бойкая, увлекательная и убедительная, что ее читали взахлеб и верили. Кстати, Мандевиль утверждал, что пересек Индию и Китай, потом переплыл море и вернулся в Европу. Так что Колумб, видимо, эту книгу тоже любил. Из художественной литературы, несомненно, в любой замковой библиотеке должны были быть рыцарские романы. Их в XIII-XV веках писали великое множество. Хотя по большей части это были переделки Кретьена де Труа и более ранних авторов. О Ланселоте, о Тристане и Изольде, о Парцефале, а могли быть и о менее известных сейчас персонажах, какой-нибудь роман о фиалке или Рено де Монтабан. Впрочем, иногда переделки становились более известными, чем первоначальная версия, а в некоторых случаях и буквально культовыми, как «Смерть Артура» Томаса Мэлори, написанная в середине XV века. Хотя, по сути, она была английской переделкой французского «Ланселота в прозе» с добавлением материала из английских баллад. Мог быть в библиотеке и Боккаччо, и не обязательно именно Декамерон. В XV веке пользовались большой популярностью его сборники беллетризированных нравоучительных биографий исторических и мифологических персонажей о несчастьях знаменитых людей «De casibus virorum et feminarum illustrium» и о знаменитых женщинах. У многих в домашней библиотеке была книга, сохранявшая свою популярность несколько столетий – аллегорический роман о розе. Кстати, на английский язык его перевел сам Чосер, чьи произведения, конечно же, тоже нередко бывали в личных библиотеках богатых людей. Да и произведения других поэтов, как сатирические, так и любовная лирика и творения трубадуров, тоже нередко встречались в личных собраниях. В библиотеке знатной дамы очень вероятно была книга о граде женском Кристины Пизанской, написанная ею в защиту представительниц своего пола и в ответ на высмеивающие женщин произведения, такие как «О знаменитых женщинах» Боккаччо и сиквел романа о розе. Впрочем, и в мужских библиотеках тоже могли быть книги Кристины Пизанской. Ее книга о военных деяниях и о рыцарстве была одним из лучших военно-политических трактатов Средневековья. Пожалуй, основной круг чтения аристократии я очертила. В остальном все зависело от личных предпочтений владельца и его деловых интересов. У кого-то в библиотеке были юридические трактаты, у кого-то инженерные или медицинские, а у кого-то труды Аристотеля. Каждая библиотека была глубоко индивидуально. Книги были очень дорогие, и к их заказу или покупке все подходили крайне серьезно. Назвать средний размер личной библиотеки того времени довольно сложно, но обычно она насчитывала несколько десятков книг. Плюс, как уже упоминалось, леди и джентльмены брали почитать книги друг у друга, а также в епископских и монастырских библиотеках. А иногда и не просто почитать, а дать своему переписчику, чтобы сделал копию.